Очистим себе, братие, от всякие скверны плоти и духа, свящи душ наших, просвети. Снедающие друг друга по клеветаниям, приспебо время, егда жених придет, всем воздать совнидем Христу с мудрыми девами, гласоныя разбойника к нему взывающе. Помяни нас, Господи,